Эпилог. Даже не верится. Илья смотрел на картонную полосочку и улыбался уголками губ. Во что тебе не верится? В собственное счастье? Да выкинь ты эту бумажку от конфет. Лучше подумай, куда ставить салаты. У меня там еще два. Когда успела, усмехнулся мужчина, раздвигая кухонный стол. До Нового года оставались считанные часы. Последние приготовления заканчивались, мандарины были уже намыты. В комнате висела отглаженная одежда. Мы с Ильей решили праздновать вместе. Может быть, рановато, потому что официально мы вроде как даже не встречались, а всего лишь сходили на два свидания. Но и я, и он этого хотели. Правда, родителям пришлось наплести с три короба про друзей. Но мы решили, что так будет лучше. Новый год без инфаркта всегда лучше, чем с ним. Скажем, когда 1-го числа появимся на пороге с подарками. Я бенгальские огни не купил. Нужны были? Нет, не очень люблю селедку под шубой со вкусом пепла. Так вроде все готово. Переодеваемся? Ровно через минуту. Илья притянул меня к себе за запястье и нежно поцеловал. Мне все еще кажется, что это какое-то новогоднее чудо. Ага. Я кивнула, поджимая губы. Автор этого новогоднего чуда останется неизвестным. Ближе к вечеру мы переоделись и вышли к столу. Я специально купила платье изумрудного оттенка, сделала легкую укладку. Илья был в привычных брюках и рубашке, но, нужно сказать, ему чертовски шло. «Ты такая красивая!» – мужчина обвил мою талию и заглянул в глаза. «Просто невероятно!» «Спасибо, ты тоже ничего. Я хотела подарить тебе часть подарка. Подожди!» Скрывшись за дверью спальни, уже через минуту я вернулась с картонной коробкой, перевязанной бантом. И протянула мужчине. «Ты сама связала?» Илья распаковал шерстяной шарф, и я закивала. «Это очень приятно, спасибо тебе. Я обещаю носить. Тогда тоже подарю часть подарка». В моих руках оказалась коробочка поменьше, а в ней красивый кулончик в форме розы на золотой цепочке. «Какой красивый! Это же очень дорого. Я тебе шарф, а ты? Твой подарок мне дороже любых других». Мужчина коснулся поцелуем кончика носа и помог мне застегнуть на шее цепочку. «Тебе идет». «Спасибо». Под бой курантов мы поцеловались, забыв про шампанское, традиции и вообще обо всем на свете. Сейчас во всем мире существовали только мы двое. Я подрагивала от предвкушения, потому что планировала подарить вторую часть подарка, но еще не знала, как. Илья тоже волновался. Он коленом отбивал ритм о ножку стола. «У меня есть еще кое-что», — наконец сказал он и вернулся в комнату с папкой бумаг и двумя ручками. «Если это мой диплом с выделенными ошибками, я тебе шею намылю». «Нет, это что-то вроде договора с предложением заключить сделку». «Сделку? Какую сделку?» Я успела напрячься, но на стол передо мной лег экземпляр договора с названием «Соглашение на вступление в отношения». «Это я так креативно решил спросить, согласна ли ты быть моей девушкой?» Скрывая улыбку, пояснил Илья. «Ну, тут так сразу и не скажешь. Мельком я пролистала несколько страниц. Обязуюсь нежить, заботиться и петь шарлотку, соблюдать верность и быть честной. Мне нужно посоветоваться со своим юристом, прежде чем подписывать бумаги. Сколько времени на рассмотрение у меня есть?» «Сколько необходимо. Я не веду переговоры ни с кем другим». «Тогда управлюсь в рамках календарной недели, после выхода с выходных, конечно». Илья широко улыбнулся и притянул меня к себе. «У тебя тоже была вторая часть подарка?» «Угу, в спальне». Держась за руки, мы вошли в комнату, и мужчина осмотрел помещение. «А где?» «Я найти должен?» «Скорее распаковать». С моего плеча упала тонкая бретель платья, и в глазах мужчины полыхнули огоньки. Нужно сказать, соглашение я все-таки подписала, предварительно внеся пару корректировок. Мы, юристы, люди придирчивые.